вообще довольно редкое явление, и от нее можно ожидать многого. До сих пор мои надежды все еще оправдываются. Мой строгий критический анализ находит ее прелестной. Но женская прелесть так мимолетна, она лишь момент, исчезающий в вечность. Я никак не мог представить себе раньше, что она живет в такой среде, в таких условиях, какие окружают ее в действительности, а еще меньше, что она уже бессознательно знакома с бурями жизни. Теперь мне хотелось бы узнать ее внутреннюю жизнь, ее чувства. Влюблена она, конечно, еще не была, иначе бы ее душа не была бы так беззаботно ясна. Еще менее правдоподобно предположение, что она принадлежит к числу тех теоретически опытных барышень, коим задолго еще до осуществления их мечтаний так легко и привычно вообразить себя в объятиях любимого человека. Лица, с которыми ей приходилось сталкиваться, были не такого сорта, чтобы суметь разрушить ее девичьи иллюзии и установить в ее понятиях правильные отношения между мечтой и действительностью. Ее душа до сих пор еще питается божественной амброзией идеалов. Но идеал, лелеемый ею, это, наверное, не идиллическая пастушка или героиня романа, а какая-нибудь Жанна д'Арк или тому подобное. Меня занимает вопрос, довольно ли сильна ее женственность, чтобы выдержать огонь размышления? Можно ли натянуть струну или придется лишь любоваться ею, как прелестным воздушным явлением? Ведь и то немало, если вообще удастся найти такую чистую, непосредственно женственную натуру, если при этом возможно надеяться и на идеально осмысленное развитие ее, то интерес достигает наивысшей точки напряжения. Чтобы достигнуть моей цели, лучше всего просто навязать ей жениха. Одни только недоумки могут полагать, что подобное вредит молодой девушке. Это справедливо лишь в том случае, если девушка очень нежная эфемерная растенница, развертывающая свои пышные лепестки лишь для того, чтобы на минуту пленить взор своей блестящей наружностью, которую исчерпывается все содержание. Такой девушке, конечно, лучше не слыхать о любви заранее. Если же она не такова, то помолвка принесет ей одну пользу. Жених еще ярче оттенит достоинство ее природы, и я, право не задумываясь, сам подыскать Корделии жениха, если его еще нет налицо. Жених этот вовсе не должен быть карикатурой. Этим ничего не выиграешь. Нет, он должен быть вполне порядочным молодым человеком, даже симпатичным и умным, но все-таки далеко не удовлетворяющим ее духовные требования. На такого человека она мало-помалу начнет смотреть свысока и, наконец, потеряет всякий вкус к любви. Она почти перестанет верить в самое себя и в свою поэтическую роль на земле, видя, что предлагает ей действительность. «Так это-то любовь, — скажет она, — только и всего? Немного же!» И ей овладеет чувство какой-то пренебрежительной, скучающей гордости. Это гордость, которая будет просвечивать во всем ее существе, озарит его ярким нервным блеском, но вместе с тем и приблизит ее к падению. Итак, в поиске за женихом. Прежде всего, надо хорошенько изучить ее знакомых. Не найдется ли среди них подходящего господина? Положим, у ее тетки никто не бывает. Но сама Корделия все-таки посещает некоторые семейства, потому и не надо особенно торопиться с поисками на стороне. Два посредственных жениха, пожалуй, даже могут насолить мне некоторым образом. Они опасны именно своими относительными достоинствами. Надо будет хорошенько высмотреть, не прячется ли где-нибудь несчастный воздыхатель, у которого только не хватает духа взять ее в монастырский дом приступом.